Глава 34. Прямо не верится, что это еще здесь. Они были в спальне Марса. Он озирал плакаты, висящие на стене. И моя кровать тоже. Положил ладонь на спинку изголовья и задумчиво проронил. Совсем как 20 лет назад. Только с виду, Мелвин, заметил Деккер. Сегодня – это сегодня. Сам он прислонился широкой спиной к стене, чтобы удержаться на ногах. Синий цвет захлестнул его, как только его подошва коснулась первой ступеньки, точь-в-точь, как в тот раз, когда он был здесь с Богартом. Джеймисон заметила это, но причины не поняла. Дэвинпорт тоже поглядела на Деккера с любопытством, одарив его ободряющей улыбкой. Теперь, находясь в спальне, Амос сумел более-менее совладать с цветом, во всяком случае достаточно, чтобы возобновить функционирование. «Ничего в глаза не бросается», – осведомился он. Марс обошел всю небольшую площадь комнаты. «А что случилось с остальными вещами? Ты возвращался сюда после убийства родителей?» «Нет, меня не пускали. Это было место преступления. Я остановился у друзей, а потом меня арестовали. Я здесь впервые с момента их смерти». Дэвинпорт подошла к нему. «Может помочь, если сядете на кровать, закроете глаза и просто дадите сознанию вернуться к последнему разу, когда вы были в этом доме или в этой комнате? И может статься, тогда вы вспомните нечто такое, что нам поможет». «Вы правда думаете, что это сработает? Либо я могу вас загипнотизировать». «Вы не сможете меня загипнотизировать», — насупился Марс. «Правда?» — улыбнулась она. «Хотите пари?» Искорка сомнения в его взгляде угасла. «Как вы это сделаете?» «Сядьте на кровать». Марс устремил взгляд на Деккера, потом на Джеймисон, будто гадая, когда же они положат конец этой чепухе. Ни тот, ни другая не проронили ни слова. Мелвин снова посмотрел на Дэвинпорт. «Сядьте на кровать», — повторила она. «Это не больно, клянусь». Он сел. Встав перед ним, Дэвинпорт извлекла из кармана авторучку, держа ее под таким углом, что Марс чуть поднял взгляд. «Можете не отводить глаз от этой ручки?» «Это глупо». «Мелвин, просто сделай, как просят, ладно?» – подал голос Деккер. «Попытка не пытка». Марс со вздохом сфокусировал взгляд на ручке. «Лады, что дальше?» «Просто следите за ручкой». Дэвинпорт начала медленно водить ручкой сначала вверх-вниз, а потом из стороны в сторону, непрестанно приговаривая негромким доверительным тоном. Марс сделал, как она просила, следуя за ручкой взглядом повсюду. Движения были медленными, ритмичными, и голос ее приобрел напевные модуляции в лад движением ручки. А потом он вдруг тряхнул головой. «Это глупо!» Не опуская ручки, Дэвинпорт произнесла. «Я знаю, что многие спортсмены перед игрой входят в транс. Вы это делали?» «Ну, ага». «Представьте, что готовитесь к матчу. Настройте сознание. Расслабьтесь. Но поддерживайте сосредоточенность». Она искоса бросила взгляд на Деккера. «Вы вот-вот будете играть с госуниверситетом Огайо и снова завалите Деккера», и указала на ручку. «Это зона, Мелвин. Вы можете туда прорваться. Большой матч. Все поставлено на карту. Просто сосредоточьтесь. Эта ручка – линия цели. Захватите ее». Устроившись поудобнее, Марс воззрился на ручку, чуточку подняв взгляд из-за угла, под которым Дэвинпорт ее держала. «Давайте ему футбольные указания негромким ровным тоном», – шепотом велела она Деккеру. Тот всем своим видом выражал сомнение во всем этом. «Ты сможешь, Амос», – успокоительным тоном заверила Дэвинпорт, точно так же, как во время разговора с Томми Монтгомери. Кивнув, Деккер начал с запинкой проговаривать Марсу сценарий, разыгрывающийся на поле. Мяч перехвачен, Мелвину передали его из рук в руки, а гэп забит, в бигэпе наметилась возможность. Марсу пришлось прочесть выражение глаз лайнбекера, сильный сейфти приближается слева, правому гарду надо поддержать блок еще секунду, проблеск дневного света. Дэвинпорт знаком велела Деккеру замолчать. Пока тот говорил, Дэвинпорт замедлила движение ручки, и взгляд Марса замедлился вслед за ней. Наконец она задержала ручку совершенно неподвижно, и Марс продолжал глазеть на нее остекленевшим застывшим взором. Черты лица его обмякли. «Мелвин, ты меня слышишь?» – спросила она. «Да», – ответил он каким-то необычным голосом. Дэвинпорт медленно опустила ручку, но взгляд Марса по-прежнему был устремлен на ту же точку в пространстве. «Ты в колледже Техасского университета», — продолжала она. «Ты помнишь это?» Он кивнул. «Однако сейчас ты дома с родителями, понятно?» «Да». «Это после того, как ESPN показал твоих родителей по телевизору. Они узнали об этом, верно?» «Да». «Как?» «Кто-то в ломбарде», — сказал батя. «Он был вне себя». «Сейчас они ведут себя странно, не так ли?» «Да». «Можешь рассказать нам, как именно?» «Нервничают и злятся. А батя расстроен не на шутку». «Потому что его показали по телевизору?» «Да». «Он не знал, почему это его огорчило?» «Нет». «А твоя мать, она не говорила об этом?» Да, сказала, чтобы я просто оставил батю в покое, и все будет в порядке. Она не хотела об этом говорить. А ты видел, чтобы твой отец в это время делал что-то необычное? Много работал допоздна, и не ел, и много пил. Он ругался с твоей матерью? Я слышал, как он орет, но не мог толком расслышать, о чем они говорили. Но хоть что-нибудь ты слышал? Марс наморщил лоб. Какое-то испанское слово, смешное, мама его сказала. Какое? Лоб наморщился еще сильнее. Чоча? Чоча, ты уверен? Чоча, кивнул Марс. Я его смотрел. Вообще-то у него в испанском пара значений. Оно может подразумевать проститутку или... Тут он немного поморщился. Или интимные места женской анатомии. Я не знаю, о чем они говорили. Бессмыслица какая-то. Еще что-нибудь о том случае можешь припомнить? Марс замолк на несколько секунд, и Дэвенпорт терпеливо ждала. Однажды вечером я пришел домой, а он сидел в своем кресле. Мамы не было. Ладно, продолжай. Я спросил его, как дела, а он посмотрел на меня так. Да. У Марса на глазах выступили слезы. Так что я испугался, будто он меня ненавидел. «Ладно, ты поговорил с ним?» «Я был напуган», — покачал головой Марс. «Собирался подняться к себе, но потом он что-то сказал». «Что именно?» «Он сказал...» «Он попросил прощения». Дэвенпорт бросила взгляд на Деккера и Джеймисон. Судя по выражению ее лица, такого ответа она не ожидала. Но Амос вроде бы совсем не удивился. «А он сказал, за что просит прощения?» Снова повернулась она к Марсу. Тот покачал головой. Потом он просто встал и вышел. «Ты не догадываешься, что он имел в виду?» Марс снова покачал головой. «На завтра я спросил у матери». «И что она сказала?» «Просто расплакалась, а потом выбежала из комнаты». «Ты говорил об этом полиции?» «Нет, в голову не пришло. То есть я не знал, что не так. Даже не думал, что это имеет отношение к тем, кто его убил». Дэвенпорт оглянулась на Деккера, прошептал. «Что-нибудь еще?» Амос ступил вперед, держась, впрочем, вне поля зрения Марса, и что-то проговорил Дэвенпорт на ухо. Вздрогнув, та как-то странно посмотрела на него, а потом повернулась к Марсу. «Мелвин, твой отец когда-нибудь говорил, что любит тебя?» Джеймисон бросила на Деккера удивленный взгляд. «Нет, ни разу», — Марс продолжал взирать в пространство. «Ладно, когда я досчитаю до трех, ты проснешься и не будешь помнить ничего из того, о чем мы говорили, ладно?» Мелвин кивнул. Дэвенпорт досчитала до трех, и взгляд его медленно сфокусировался. Марс посмотрел прямо на них. «Я же говорил, что вам меня не загипнотизировать», — изрек он. «Чо-ча», — отозвался Деккер. «Что?» — воззрился на него Марс. «Ты был загипнотизирован. Помнишь, как твоя мама говорила слово «чо-ча», когда они с отцом ругались?» Марс сперва удивился, но потом медленно кивнул. «Ага, теперь, когда сказали «припоминаю», считаешь это важно?» «Не исключено». Деккер поглядел в угол комнаты. «А вот эти царапины на полу, что там было?» «Стеллаж для книг». «Какого рода там были книги?» «Разные. От первых детских до тех, когда я стал постарше. Подросткам я много читал». Он вдруг улыбнулся. «Что?» – встрепенулся Деккер. «Да ничего. Говори». «Да просто батя читал мне книжку, когда я был маленьким. Знаете, забавно, когда такой здоровенный, брутальный мужик читает книжку мальчонке». «Какого рода книги?» – уточнил Ламос. «Это была только одна книга». Мелвин снова улыбнулся. Он даже разыгрывал ее в лицах, знаете, дурачился. Больше никогда этого не делал. «Так что это была за книга?» – спросил Деккер с предельной серьезностью. «Три поросенка», – рассмеялся Марс. «Говорил мне, что он злой и страшный серый волк, собирающийся съесть этих поросят. Иногда так вживался в роль, что типа пугал меня». Амос вперил в него долгий пристальный взгляд, а Джеймисон и Дэвенпорт смотрели на него. «Деккер, в чем дело?» – поинтересовалась Джеймисон. «Это была книжка с картинками, Деккер», – добавил Марс. «Сказка». «Ага», – пробормотал Амос, погрузившись в раздумье. Тут его телефон зажужжал. «Богарт», – сообщил он, поглядев на экран, ответил на звонок, послушал и задал пару вопросов. «Спасибо, агент Богарт. Искренне благодарен». Дал отбой и поглядел на остальных. «Ну», – не утерпела Джеймисон, – «хватит уже держать интригу». Богарт получил ответ от маршалов США. «Значит, мои родители были в программе защиты свидетелей?» – ошарашенно выговорил Марс. «Нет», – ответил Деккер, – «не были.